Сон Черной горы. В глазах человека, подернутых сейчас влажной дымкой, пробуждалось нечто осознанное. Проваливались и опять вздымались горы. Из сплошных клубящихся туч, из края в край, пронизанных ослепительно режущими голубоватыми молниями, горячими потоками обрушивался серный дождь. Мутные, кипящие водовороты, ворочая груды камня, скатывались в раскаленные расщелины, вырываясь оттуда вновь уже клубами пара. По всей громаде гор змеились огненные потоки лавы, диковинно вспыхивали среди скал в самых неожиданных местах жерла кратеров, выбрасывая пепел и воющие светящиеся камни, густо испещрявшие небо. Он видел, как то в одном, то в другом месте мучительно, судорожно взбухала земля, и острые горячие скалы толчками с гулом и грохотом рвались ввысь и вновь исчезали в темных, клокочущих провалах, и в просыпавшихся глазах человека играло, отражаясь, первородное неукротимое пламя. Беспорядочно махая перепончатыми крыльями, пролетело нечто непонятное — существо с растопыренными когтистыми лапами. В раскрытой зубастой пасти мелькал острый тонкий язык. Человек с детским любопытством проследил за чудовищем, не вызвавшим ни страха, ни отвращения, проводил его взглядом лишь потому, что оно двигалось, и грузный чешуйчатый хвост его извивался и тяжело шлепал по камням. В следующее мгновение внимание человека переключилось. С тупым недоумением он стал рассматривать свои грудь, руки, пальцы, поднося их совсем близко к глазам. Затем медленно ощупал свое лицо, скользнул ниже на грудь, на живот и растерянно замер. Наполовину он еще был в камне, в горячем, влажном граните, поблескивающем свежими вкраплинами слюды. Руки же у него были свободны. То и дело они неосознанно ощупывали скользкий камень вокруг, как бы пытаясь оттолкнуть его, отодвинуть подальше, но это было невозможно. Нижняя половина его тела еще была самим камнем, и он не знал ее. В человеке пробуждалась какая-то неясная жажда, что-то мешало ему, подстегивало, и он начинал рваться, мышцы у него на руках вздувались, лицо передергивало ярость, и бушевавшие кругом стихии, потоки лавы с гор, взрывы вулканических бомб, каскады кипящей воды, море с ревом бившееся о свое меняющееся ложе, уже ничто больше не пугало и не привлекало его. Весь он был сосредоточен в самом себе и на том, что он был сам и что с ним происходит. И в следующее мгновение толчок вновь со звоном расколол твердь. Море тяжко взлетело выше берегов и гор и некоторое время низвергалось на землю, раздвигая скалы и еще больше разрывая горы пропастями. Человек долго не мог прийти в себя. Открыв глаза, он обнаружил много нового. Теперь он полностью высвободился из лопнувшей скалы, и избегавший к морю поток воды мутно и тепло перекатывался через него. Чувство свободы ошеломило его, и теперь первобытный ужас неизвестности сладко и жадно захватил его. Он рванулся в теплый мрак полутьмы, полусна, и от непривычного усилия его темные золотистые глаза хлынул зеленый хаос, бегущие мутные волны моря, потрясаемого судорогами земли, скатывающиеся, громоздящиеся друг на друга горы, мгла раскаленного, багрово вспыхивающего неба. Какое-то неясное желание исказило его лицо, перехватило горло, и он закричал тоскливо и жалко. Он ничего не просил и не ждал в этом мире. Он еще был водою, камнем, мглой, но он уже был вырван из первородных стихий, и его давило удушье. Он уже был готов опять слиться с камнем, но огненная стена надвинулась снова. Обвальный грохот швырнул его в черную серную пропасть, и в нем теперь впервые появилось чувство боли. «Я душа твоя и совесть твоя. Вхожу в сырую глину и воскрешаю ее для каждодневного страдания жизни и смерти. Так будет отныне и во все времена». Услышал он проникающий его голос, и каждое слово, словно глоток кипящей раскаленной лавы, выжигал у него изнутри что-то мешавшее. И хотя он корчился в муке, все его существо просило огня еще и еще, пока весь он не истончился и не исчез. Проснувшись в поту от своего странного бредового сна, Петя обалдело уставился на рвущуюся парусину палатки, резко и часто хлопавшую под тугим ветром с моря, просвечивающую от жаркого крымского солнца, и долго не мог вспомнить, что находится на берегу моря, в Крыму, куда он вот уже второе лето приезжал по настоянию врачей дышать целительным йодистым воздухом и восстанавливать прихваченные простудной болезнью легкие. «Ну и сон!» — посетовал он, с трудом шевеля запекшимися губами. «Какая-нибудь пакость непременно случится. Никак из головы не лезет вчерашняя чертовщина. Пожалуй, пора остановиться. Чертов Лукаш! Зачем все это? Не хотел же вчера никакого вина, ничего не хотел. Точка!» «Конечно, точка!» — решил он, в то же время чувствуя, что переменить что-либо сейчас весьма трудно. Недавний сон продолжал жить в нем и даже как бы развиваться. Петя все сильнее испытывал неприятное и, главное, непривычное и тягостное чувство своей неустроенности и разозлился. В берег с веселым раскатистым задором били волны, и в воздухе стояло солоноватое свежее дыхание моря. «Посмотрим еще кто кого», — пригрозил он неизвестному противнику и выглянул из-под полога. По морю катились крупные волны, просвечивающие густой темной зеленью на солнце. Из-за свежего резкого ветра на берегу было пустынно. Редкие там и сям темневшие человеческие фигурки показались ему какими-то странными, нереальными, размытыми тенями. Еще раз чертыхнувшись, он выбрался из палатки, выцветших от морской воды и солнца плавках, ленивый трусцой пробежал до моря и боязливо попробовал ногой докатившуюся до него ослабевшую и опавшую воду. Поежился, затем, помедлив, решительно рванулся навстречу вновь набежавшей волне и бросился под нее. Вынырнув, сразу почувствовал себя бодрее и лучше. Ночные кошмары как бы смыло и унесло в море. Он забылся и уплыл от берега далеко, и лишь в очередную волну, выбросившую его на самый гребень, оглянувшись и не увидев берега, а различив только сиявшие горы справа, он решил остановиться. Ветер, дувший с моря, крепчал. Перевернувшись на спину, закинув руки под голову, плавно взлетая и падая в голубую кипящую сверкающую стихию, он стал смотреть в небо. Что-то произошло ночью. Вот только завершения еще не было, и в мире зрело решение. От блеска солнца он щурился, солнце прорывалось сквозь веки. Он думал о притягивающей таинственной глубине под собой. Он был уже не он, и с радостью остался бы здесь навсегда. Но на берегу его ожидало что-то важное, какая-то вторая его половина, и он поплыл обратно с наслаждением, погружая лицо в голубую воду. Пожалуй, впервые за долгие последние месяцы он поймал себя на мысли, скорее даже на ощущении, что слабость и болезнь от него уходят, и все больше возвращается бездумная радость здорового, сильного и послушного тела. В самом ведь деле, с некоторым недоверием к происходящему, подумал он, согласным движением рук и ног, выскакивая из волны и, бесшумно погружаясь обратно в упругую, пронизанную солнцем воду, вон куда заплыл и не заметил, — продолжал думать он, — раньше-то и рядом с берегом начинал задыхаться. Решил, наконец, удрать из санатория от всех врачей, процедур, режимов, лекарств. Результат налицо. Сколько можно? Хорошо, что вездесущий Лукаш вовремя подвернулся, предложил пожить вместе в пансионате. Прямо какая-то мистика, никак они не могут окончательно отделаться друг от друга. Что за судьба такая? Конечно, почти 2 года, нет-нет, даже больше, около 3 лет потеряны, но ведь мать права, будет здоровье, все можно нагнать. И Обухов ждет, только теперь, кажется, вырисовывается истинный масштаб этого человека. Да нет, все отлично, просто великолепно. Надо вот только с Лукашом развязаться. Пусть экспериментирует сам с этим паршивым материалом. Они уже с трудом терпят друг друга и даже не очень это скрывают. Надо думать, вот-вот, само собой, все и развяжется». Отдыхая, он опять полежал на спине, наслаждаясь обрушившимся на него в один момент ощущением полноты жизни, ее пьянящего зова, затем стремительно поплыл к берегу и скоро уже выходил на утекающий из-под ног мягкий песок недалеко от своей палатки. Очередная волна, пенистый, грязный у берега вал, сильно ударила его в спину, подхватила и швырнула еще дальше. Протирая глаза, он замер. У входа в его палатку маячила знакомая какая-то, как ему показалось, маленькая и потерянная фигурка. Он, сразу узнав ее и все-таки в первый момент не веря собственным глазам, не торопясь, ровным шагом пошел к палатке. Оля не встала ему навстречу, сидя на обкатанном морем валуне, завороженно, как птица, смотрела на него остановившимися, неподвижными, серыми, зеленоватыми искрами глазами. Рядом с ней лежала щегольская с блестящими застежками сумка. Он молча опустился на успевший нагреться песок. Оля не шевельнулась. Покосившись на нее, он стал беспорядочно чертить перед собой осколком раковины. «Как же ты меня нашла?» — все так же, не глядя на нее, спросил он, окончательно уверенный, что все предопределенное ночью уже началось, и теперь одно чудо будет следовать за другим.